И что там пишут? Сейчас, Алена стала вчитываться в английский текст. Ну, точно, про тебя. Помнишь, ты рассказывал, как спас парня на заправке? Я так понимаю, что лучше бы я этого не делал. С его слов был составлен фоторобот парня по имени Айвин, а полицейские в Бостоне и в Нью-Йорке опознали в этом парне того, кого подозревают в нескольких убийствах. Ну, вот тебе бабушка и Юрий в день. Правильно говорил Леха, уходя гасите всех. В принципе, этого следовало ожидать. Все-таки приходится все время находиться среди людей. А люди, такие любопытные существа, все-то они видят, все-то они знают. Тем более, что в Штатах любят стучать на всяких подозрительных людей. А подозрительными могут быть кто угодно. Соседи, случайные прохожие и даже родственники. Жаль, что я не человек-невидимка. И что мне теперь делать? Покраситься в негра? Это только в дешевом малобюджетном кино может проканать, а не в реальной жизни. Постричься наголо? Тут так не ходит. Мода на лысую башку еще не пришла. Так я буду еще больше бросаться в глаза. Тупик. Куда пойти? Куда податься? Как федералам не попасться? А то, что искать меня будут именно они, а не обычные копы, это факт. Хотя наверняка и копам разошлют ориентировки на такого красивого меня, но копы их обычно подшивают в папки, чтобы потом иногда отписываться, типа, работа ведется, ищем, но пока никого не нашли. Обычная практика. Полиция и федералы не любят друг друга. Агенты ФБР ведут себя надменно и всем своим видом показывают, что они выше обычных тупых полицейских. А копы в свою очередь игнорируют федеральных агентов и не особо стараются им помогать. Так что не особо верится в то, что на всех столбах будут висеть плакаты с моей рожей, а копы будут хватать на улицах всех похожих на меня мальчиков. Ну и что получается? А ничего. Плюнуть и растереть. Пустые хлопоты. Понадеюсь на русский авось. Авось кривая и выведет. Почему-то именно так всегда получается гораздо лучше, а хитро спланированные и хорошо продуманные операции спецслужб иногда проваливаются несмотря ни на что. Да и черт с ним, как говорила героиня фильма «Унесенные ветром», я подумаю об этом завтра. Глава 24. В лесах Вашингтона грибы не из картона. Их берут, они бегут. Их едят, они глядят. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон. Предгорье Маунт-Рейнер, Александр Тихий. «Ну, что, прошло твое беспокойство?» – спросил я у Аленки. «Да, ты знаешь, несмотря на то, что случилось сегодня утром, я ничего такого не чувствую. Это хорошо, а на будущее, старайся прислушиваться к себе. Если почувствуешь, что что-то не так, сразу же сообщай мне, пожалуйста. Дожидаться, когда опасность подойдет очень близко, не надо. Но иногда я сама не понимаю, что со мной происходит. Просто не понимаю. Но ты же чувствуешь какое-то беспокойство внутри? Да, иногда. Но, когда ты рядом со мной, мне гораздо спокойнее. Только расслабляться не надо. Иногда лучше перебдить, чем недобдить. Саша, твои слова очень какие-то. Ладно, проехали. Дорога стала похуже и стала все больше подниматься в гору. Мы ехали через лес, и местами асфальт превращался в хорошую грунтовку. Уже несколько раз попадались кемпинги. Машины стояли прямо в лесу. Возле них были разбиты палатки. Пару раз я даже заметил костры. Значит, с этим тут пока сложностей не возникнет. А я-то боялся, что тут у них сплошные запреты. Но, наверное, это пока еще в будущем. У нас же тоже такое было в моей прошлой жизни, когда появились запреты на разведение в лесу костров, запреты на въезд в лес на машине и так далее. Да что там говорить, слухи о запрете сбора грибов и ягод постоянно появлялись в интернете. Тьфу на них, а мне всегда нравилась тихая охота. Иногда очень полезно выйти из города, побродить по лесу. А если при этом еще и набрать полную корзину грибов, то это просто. Ты в грибах разбираешься? Спрашиваю я у Алены. Нет, а что? Да я вот смотрю, что леса тут кругом, а в лесу обычно грибы растут. Наберем грибов, я сварю тебе грибной супчик. Так что, наверное, пора уже искать место для ночлега. Рано же еще, а ты хочешь потом в темноте на ночлег устраиваться? Я думала, что опять какой-нибудь мотель найдем. Привыкай к походной жизни. Но палатки же у нас нет. Придется либо в машине ночевать, либо что-нибудь сообразить из того автомобильного чехла, который я приватизировал на парковке. «С тобой хорошо, Саш», – мечтательно произнесла Аленка. «Это почему это?» – удивился я. «А ты из любой задницы найдешь выход, Аленушка. Из задницы всегда только один выход». Смеюсь я в ответ. «Вон, смотри, Какая уютная полянка, внезапно указала пальцем моя спутница, и не занята пока. Окей, откликнулся я, давай, посмотрим. Я свернул в лес, и остановился только метрах в 50 от дороги. Ближе к дороге останавливаться не стоит, зелени тут было полно, но если нашу машину не спрятать под чехлом, то она будет ярко-красным пятном на фоне листвы. А мы, удалившись от асфальта, заехали за заросли кустов так далеко, что, думаю, нас и так с дороги не разглядят. Но, на всякий случай, надо бы выйти на дорогу и посмотреть, как мы тут замаскировались. Хлопоты, хлопоты, хлопоты. Обследовав полянку, я не поленился посмотреть, как все это выглядит с дороги. Вроде бы нормально. К тому же, скоро вечер, а в сумерках не только все кошки серые, но и все машины либо темные, либо светлые. А еще очень выручают заросли кустарника, за которые я спрятал нашего красного красавца. Из нескольких жердей, срубленных подальше от места нашего бивака, я соорудил нечто вроде шалаша, укрыв его сверху автомобильным тентом. Земляной пол устелил лапником, сверху которого загнул край брезентового авточехла. Уютненько так получилось, аж самому понравилось. Наверное, поэтому русский человек выживает при любых условиях. Потому что из овна и палок может и дом построить, и быт обустроить. Да, кстати, не забыл я и про те удобства, которые всегда бывают во дворе. Нашел уютные кусты, чуть ниже по склону, и соорудил там ямку под всякие нужды. После чего обновил сию конструкцию, и только потом уже пошел обустраивать костровое место. Учитывая, что у нас не было правильного походно-котелка, я сразу стал делать что-то типа печки. Кирпичей у меня не было, конечно, но выкопав ямку, оставив с двух сторон место для подкладывания дровишек и притока свежего воздуха, я постарался сделать так, чтобы и кастрюльке было на чем стоять, и чтобы была возможность регулировать пламя. Аленку я сразу же послал собирать сушняк. Все же не зима на дворе, и обычные дрова нам не понадобятся. А вскипятить воду и сварить супец можно и не особо заморачиваться качеством дровишек. А вот и она вернулась. Тащит одной рукой какую-то кривую корягу, а в другой. Что это у тебя? Ну, вот, ты про грибы спрашивал. Там их полно. Она протянула мне два гриба. И другие грибы там тоже есть. Но эти мне показались нормальными. Блин, я опять вспомнил Лолиту и наш грибной супчик из белых грибов. Там, еще в Пенсильвании. Как это было давно, эх, ло, как же все это больно вспоминать. Один из грибов я сразу определил как типичный подосиновик, а вот другой вызвал некоторые сомнения. Вроде бы похож на белый, но хрен его знает. Я с местными грибами не особо знаком, а про всякие виды ложных грибов наслышан. Вдруг тут у них это не белый, а какой-либо вариант желчного или сатанинского грибы. Но у сатанинского, вроде бы ножка ярко-красная должна быть, а у желчного. Я осмотрел подозрительный гриб со всех сторон, срезал ножку, лизнул под шляпкой. Вроде бы и не синеет, и не краснеет на срезе, и даже не горчит. Это съедобные грибы, один точно съедобный, а вот другой, по всем признакам, тоже съедобный. Но ты знаешь, есть такая поговорка, что все грибы съедобные, но некоторые, только один раз. Если даже ты не уверен, то может быть не надо рисковать. Ладно, давай сделаем так. Пойдем вместе и посмотрим, что там есть еще. Хотя, оставлять стоянку и уходить куда-то вдвоем это не слишком хорошо. Наверное, я лучше один пойду, прогуляюсь, а ты походи и просто собирай сушняк тут недалеко от машины. И, кстати, никакого ручья не видела пока ходила. Нет, ладно, вот тебе топор. Если будет скучно, можешь рубить дрова для костра. Только не отруби себе ногу, а то я не умею их пришивать обратно. Пошутил я. А я думала, что ты все умеешь, наивным голосом ответила мне шуткой Алена. Вот такой ее настрой мне нравится гораздо больше. Только постарайся не расслабляться и держи пистолет всегда при себе. Умеешь с ним обращаться? Умею. Только не знаю, смогу ли я выстрелить в человека. Но, хотя бы в воздух сможешь выстрелить, чтобы напугать, а заодно и подать мне сигнал об опасности? Смогу. Ну и ладненько. Пойду я. Посмотрю, что тут за грибы растут. Искать грибы мне долго даже не пришлось, их было полно. Но азарт грибника в себе я задавил в зародыше, ибо не дома. Это там я мог набрать две огромные корзины, чтобы потом дома, в цивилизованных условиях городской кухни, перебрать, отварить, пожарить, засолить, замариновать. так что там я только рад был большому количеству грибов, а здесь, нынче передо мной стоит совершенно другая задача, всего лишь набрать немного самых лучших, самых чистых и самых нечервивых грибов для одной кастрюльки супа. Так что я сегодня поступал, исключительно руководствуясь этими жесткими рамками. Кстати, ручеек мне тоже удалось легко отыскать неподалеку. В предгорьях это несложно. Вода в ручье была чистая и холодной. Теперь уже ничего не мешало мне приготовить вкусный грибной супчик с дымком. Где-то в листве чирикали какие-то невидимые мною отсюда птички, а на душе у меня скребли кошки. Смешанный лес, окружающий меня, был так похож на наши русские леса, что какая-то щемящая ностальгия просто взывала о том, что мне сейчас не хватало, а не хватало мне чувства родины. Как там в песне известного барда было: «Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия». Вот если задуматься, хоть на мгновение, что я тут делаю, а с другой стороны, сразу вспомнилась цитата из фильма «Брат 2». «Поехали с нами домой». Да, что я там делать-то буду? А здесь ты что делаешь? Блин, а ведь действительно, что я здесь делаю? Куда-то все время бегу и от кого-то убегаю, но финиш недостижим. Он все время от меня удаляется. Это бесконечный квест. Стоит выполнить одно задание, как тут же появляется следующее. А на выхлопе что? Практически ничего, какое-то сплошное роуд-муви. И мы, как китайские комсомольцы, сами ищем и выдумываем себе трудности, чтобы потом с кровью и потом их преодолевать. Прав был Леха, я всегда стараюсь бежать впереди паровоза. Сайгак тупой, но все-таки фильм Балабанов снял гениальный, и я невольно ловлю себя на мысли, что наши с Лехой приключения частенько напоминают похождения его героев. Любая цитата придется к месту. Are you gangsters, Англ? Вы гангстеры? Но, we are Russians, Англ? Нет, мы русские. И не прибавить, не убавить. Там два брата из России наводили шорох в Штатах, ну и мы тоже, вроде бы. И не важно, что мы из СССР, а не из Российской Федерации. Наши люди всегда были немного другими. Помнится, когда в 90-е годы моей прошлой реальности только-только приоткрыли чуточку границы, как потянулась новая волна эмиграции на разные страны, так тут, в США сразу же закричали: «Русская мафия, русская мафия». Ну а что вы хотели, господа капиталисты, так сказать? Получите, и распишитесь, распишитесь в своей беспомощности перед нашими людьми, ведь что умели делать ваши хваленые ганфайтеры, только лишь стрелять из своих кольтов и винчестеров в индейцев, вооруженных луками и стрелами, а наши люди не так давно с рогатиной и ножом не медведя выходили. Разница в характерах, в менталитете чувствуется настолько, что лучше даже и не сравнивать, так что утритесь и сидите тихо, как мыши под веником. Я сполоснул грибы в проточной воде ручья, и сразу же их нарезал для супа. Учитывая то, что за грибами я ходил не с корзиной, а с кастрюлей, то сразу же и воды набрал. Какие только дурацкие мысли не приходят в голову, пока занимаешься рутинной работой. Хотя здравые мысли все-таки есть в моих рассуждениях. Плыву я здесь, по воле волн, и без руля, и без витрин. И, как мне кажется, пора уже с этим завязывать. Ну, грохну я Стива Джобса. Ну и что, найдется другой умник. Можно, конечно, взорвать к чертям собачьим всю их силиконовую долину, которая, впрочем, еще не стала такой глобальной, какой она будет лет через 10-20. Так они все равно восстановятся через какое-то время. Пустые хлопоты и мышиная возня. Вот как можно охарактеризовать наши потуги что-то тут натворить. Единственное, что у нас тут хорошо получилось, это проникновение и легализация. Хотя мы и не легализовались пока еще тут как следует. Может, нам тут к ним в армию записаться, а потом изнутри разрушать их доблестные вооруженные силы оптом и в розницу. Мысль забавная, но малоосуществимая. С нашими поддельными документами может и не проканать легенда. Я вернулся на место нашей стоянки. Аленка уже сумела натаскать кучу сушняка и сидела довольная и гордая собой. Молодец, похвалил я ее. Ладненько, а теперь займемся нашим супчиком. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, Алексей Тихий. Ты не голодна? Спросил я Маринку. Еще как, завтрака у нас не было, а сейчас уже время ближе к обеду. Да, ладно тебе, какой обед, утро еще только началось, а жрать уже охота не по-детски. Фу, как грубо. А ты, что, думал, что я тургеневская барышня? Я думал, что ты девушка порядочная. Эй, ты меня сейчас шлюхой обозвал? Да, разговор съехал куда-то не туда. Девочки, они такие девочки. Пора заканчивать, пока не поругались вдрызг. Ты что на завтрак будешь? Блинчики хочу. Растолстеешь. Сам дурак. Вот и поговорили. Я съехал с дороги у ближайшей забегаловки. Надеюсь, что здесь нас покормит. И самое главное, чтобы блинчики были в меню. После сытного завтрака Маринка определенно подобрела, а на улице уже стало немного жарковато. Солнце еще не совсем в зените, но уже жарит, парит и шпарит не по-осеннему. Сытая подруга сразу же захотела переодеться. Я открыл багажник в поисках сумок с одеждой и обнаружил, что в багажнике есть только сумки с одеждой. Правда, еще было всякое туристическое барахло. Палатка, спальники, котелки. Бляха-муха, сука. Других слов у меня просто не было. Причем высказывался я исключительно вслух. Маринка слушала меня, слушала, а потом высказалась довольно-таки иронично. И этот человек учил меня хорошим манерам. Марина, ты не понимаешь, это полный пиец. А теперь постарайся мне перевести с русского устного на русский литературный все, что ты сказал. И желательно перейти с русского на английский, а то на нас уже оглядываются. Я выдохнул, досчитал от 0 до 10 и обратно. Снова выдохнул и, медленно выговаривая слова, произнес на чистом английском. «Fucking shit. Кто укладывал сумки в багажник машины? Аленка, а что такое?» Поинтересовалась подруга. «Это нехорошая самка собаки. Все туристическое снаряжение положила в багажник нашей машины». «Правильно. Это я ей так посоветовала. Потому что у них багажник маленький и все эти палатки и прочее не влезало. Значит, это не она дура, а вы обе сразу? А че сразу, дура? Леш, ты вообще что ли с дуба рухнул?» Выдох, вдох, 1, 2, 3, 10, 9, 3, 2, 1, вдох, выдох. «Мариночка, ты не могла бы мне помочь? Я никак не могу найти сумку с оружием, хотя бы с каким-нибудь. Пусть это будет даже меч-кладенец или булава с кистенем. Где это все? Чего-то я ничего не вижу». «Ой», очень эмоционально ойкнула Мариночка. «Совсем ничего нет? Ну, почему же? У меня остался пистолет. Я у Сашки взял, когда мы на парковку заехали. Там даже осталось целых 3 патрона. Как раз хватит, чтобы застрелиться. Нас же двое, а патронов 3. Наивно спросила Маринка. «А в некоторых придется 2 раза стрелять, чтоб уж наверняка. Может, догоним Сашку и...» Прошло уже больше часа. Он уже в горах где-нибудь. И хрен мы его найдем в тамошних лесах. И что делать? Снять штаны и бегать. Но мы же не собираемся никого убивать пока. Девочка моя, ты вообще в курсе, что происходит там за пределами нашей машины? Ну, протянула она. Сашка сказал, что в СССР что-то произошло. Военный переворот, смена власти, и хрен знает чего еще. Но мало того, по имеющейся у Сашки информации, нас предали. Кто? Ты не поверишь. Но ему сказали, что майор Васин, с которым мы прилетели сюда, добровольно сдался ЦРУ. Это правда, а никто не знает. Сашка даже никогда не видел ту девку, с которой он общался по телефону в Нью-Йорке. Так может это все не так? Может. Но надо быть готовым к любым неприятностям. Переодевайся. Но куртку все равно оставь в салоне. Пусть будет рядом. Сентябрь. Погода может еще и поменяться. Пока подруга переодевалась, вызывая повышенное внимание прохожих, я стал тщательно изучать содержимое нашего багажника. С точки зрения нашей легенды, парочка едет в горы, чтобы отдохнуть на природе вдали от цивилизации. Все в норме, есть все, что надо, кроме оружия, потому что из оружия нашлись только топор и кухонный нож. А это, что за нафиг? Рука нащупала среди одежды в сумке с походной одеждой что-то более твердое. Прямоугольный пакет, тщательно завернутый в плотную непрозрачную пленку. Развернув, обнаружил целую кучу разномастных документов. Отдельно лежащие, несколько фотографий, водительское удостоверение, какие-то справки и британский паспорт на имя Декстера Моргана Мурмана. А этот Декстер даже немного похож на Сашку. А, значит, и на меня тоже. Вроде бы волосы немного посветлее, а так, если не приглядываться, могут и проканать ксивочки. Только я под британца не смогу косить. С английским языком у меня плоховато. А британский гражданин, хреново спикающий на инглише, вызовет обоснованные подозрения. Так, что тут еще? Водительское удостоверение уже американского образца на имя Райана О'Доннелла. Причем даже без фотографии. Судя по фамилии, ирландец. Значит, практически любой белый с этими правами может машиной управлять. Хотя можно и нарваться. Ведь среди копов тоже ирландцы попадаются. Могут и распознать. Принцип свой, чужой никто не отменял. А ирландского языка я не знаю. А вот и два американских паспорта. Открываю один, со вложенными внутрь правами. Хуанита Малина. Это, наверное, документы его погибшей подруги. На втором же паспорте вижу реальную фотку с Сашкиной физиономией. И его немецкое имя Готлиб Штилман. А как же Сашка без документов уехал? Спрашивает меня Маринка, заглядывая мне через плечо. У него права остались на имя Готлиба. Этого вполне достаточно. Оружия никакого нет? Снова спросила подруга. Ну, почему же? Есть. Топор, кухонный нож, пара вилок и пистолет с тремя патронами. На один раз хватит отбиться, отшутился я. А если серьезно? Ну, а если серьезно, то я бы с удовольствием бы ограбил какой-нибудь оружейный магазин. Ты уверен, что получится? Неа, Леш, а ты чего такой несерьезный? Не нравится? Ну, тогда тебе надо было с Сашкой ехать. Он у нас и в умный, и серьезный. Он, зануда. А ты обалдуй. И чё? А ничего. Через плечо. Куда едем? Ты уже переоделась? А что, не видно? А я не знаю. Вдруг тебе это не понравится, и ты захочешь еще чего-нибудь переодеть. Уже пол улицы мужиков собралось. Ждут, когда ты снова заголяться будешь. Маринка заозиралась по сторонам. Дурак, нет же никого. Ты же уже оделась. Вот они и разбежались. Хватит шутить. Куда едем? Я тут краем глаза заметил один очень интересный магазинчик. Оружейный? Ага. Ты серьезно хочешь его грабануть? Еще и не знаю. Пока не решил. Но зайти и посмотреть, чем там торгуют, я же могу. Маньяк. Еще не настрелялся? Неа. Глава 25. Добрым словом и пистолетом. 21 сентября. 1974 год. США. Штат Вашингтон. Алексей Тихий. А магазинчик-то я и в самом деле заметил. Что было совершенно неудивительно. Он сразу бросался в глаза даже издали, поскольку располагался на перекрестке Колл-стрит и Маршалл-авеню. Привычка замечать краем глаза то, что находится на периферии зрения, не самая плохая. А мы, пока искали место, где перекусить, немало поколесили по этому небольшому городку. Название городка Инумслов я никак не мог правильно прочитать. То ли Инумкла, то ли Инумклау. Помню, еще в детской книжке читал, как мальчик удивлялся сложности английского языка. Ну, еще бы. Пишется Ливерпуль, а читается Манчестер. В жизни все оказалось не совсем так, конечно, но все-таки. Так что вернулись мы к оружейному магазину довольно быстро. Память у меня хорошая и ориентируюсь я даже на незнакомой местности достаточно быстро. Парковаться у самого входа в магазин я не стал, хотя свободное место там было. Тут вообще не было проблем с парковкой. Не Нью-Йорк все-таки, и даже не Москва. Так себе, заштатный городишко в штате Вашингтон. Машину я поставил напротив нужного магазинчика, и даже чуть наискосок от него, на всякий случай. Нет, я реально не собирался врываться в магазин со своим Вальтером, в котором всего-то оставалось три патрона калибром 7,65 на 17 мм. В ближнем бою нормально, конечно, но дергаться с таким огнестрелом на гоп-стоп магазина, где у продавца под прилавком, наверняка, лежит что-нибудь помощнее, это явный признак олигофрении в степени дебильности. Да и смысл, тут вроде бы оружие могут и так продать. У меня даже паспорт есть на имя Готлиба с фоткой брата, но там вроде бы ему лет 18, не больше. Я вот не помню, что тут можно купить с 18 лет. Я открыл паспорт, но это оказался паспорт Хуаниты Малинис. Я стал всматриваться в фотографию. Маринка, ну-ка глянь на меня. Чего тебе? Я пристально посмотрел на нее, а потом на фотку Сашкиной подруги. Ну, ничего общего. Совершенно разные типажи. Ты чего? Снова спросила меня Маринка. Да, вот. Хотел тебе паспорт подарить, но ты совсем не похожа на фотографию. Дай-ка взглянуть. Она отобрала у меня паспорт Хуаниты и стала разглядывать его. Это что, Сашкина Лолита? Смешная девчонка. Да, но тут написано, что она Хуанита. А в его паспорте написано, что он Готлиб Штилман. Это тебе ни о чем не говорит. Ага, понятно. А ты хотел, чтобы я что-то купила по этому паспорту? Ну, мне, то есть Готлибу, по паспорту только 18 лет, а Хуаните 21. А тут в 21 можно все, и оружие покупать, и алкоголь. Ладно, многозначительно сказала Маринка и стала пристально рассматривать фотографию. Уши. Что уши? У нее уши лопоухие, и это заметно. Да у нее и глаза другие. Глаза – это ерунда. А вот уши. Ты о чем сейчас? Подожди. Там где-то я видела косметичку. Дальнейшие действия я не стал наблюдать. Не люблю смотреть, когда женщины красятся. Это что-то интимное, На мой взгляд, им в такие моменты лучше не мешать. Я вышел из машины и открыл багажник. Покопался там какое-то время, но это мне быстро надоело. Тогда я стал разглядывать окрестности. Автосервис, какая-то едальня типа бургерной, оружейный магазин, еще какой-то магазин, название которого отсюда не видать. Почтовое отделение, парикмахерская, может сходить подстричься, хотя почти все подростки, и те, кто постарше, сейчас носит длинные волосы. Ладно, обождем пока. Почта, свежие газеты так есть, только их читать особо некому. Маринка вообще только разговорный освоила, да и то, говорит по-английски, как иностранка. Интересно, что там она такое хочет сотворить при помощи косметики? Хочет стать похожей на фотку мексиканки из паспорта, или она колумбийка была? Вроде бы Сашка говорил, что Лолита была из Колумбии, но по паспорту Хуанита, кажется, из Лос-Анджелеса. Не знаю, что там у нее получится, но уши. Она же сама сказала, что ушки у Сашкиной подруги лопоухие, а у Маринки. Я почему-то стал вспоминать, какие у подруги уши. Странно, никогда не обращал на это внимания, но вроде бы не совсем оттопыренные, хотя, она их волосами прикрывает, а когда мы близко, да я вроде бы на уши вообще не смотрю. Да, что ни говори, но Маринка, когда мы сближаемся, просто огонь, и это ее желание все время побеждать. В это время, прерывая поток моих мыслей, из машины вылезла Маринка. Немая сцена, во время которой было отчетливо слышно, как с громким стуком моя нижняя челюсть грохнулась об асфальт. Нет, я, конечно, видел, как в кино или в театре с помощью грима меняют людей, но чтобы так, в машине и на скорую руку. Нет, девочки точно прилетают к нам с другой планеты. Кто это? Нарочито наивным голосом проговорил я. А что, сам не видишь, я не узнаю вас в гриме, процитировал я уже вышедший год назад знаменитый фильм Гайдая. Маринка только усмехнулась, а я продолжил уже серьезнее. Но, как у тебя получилось? У нас, у женщин, свои секреты, ответила подруга. Я смотрел на нее, и сам для себя подмечал изменения во внешности. Глаза подвела так, что сразу и не понять, какие они были на самом деле. Зато теперь они имели больше сходства с фотографией на паспорте. Но уши, Маринка забрала волосы в хвост и надела бейсболку. Причем так натянула ее на голову, что верхняя часть ушек растопырилась в стороны. Не совсем так, как это было у Сашкиной подруги, но, если особо не приглядываться. Ну, что, похоже? Снова спросила хитрая девчонка. Сойдет для сельской местности, высказался я. Зря я так сказал. На меня надулись, как на вселенское зло, которое внезапно обрушилось с небес на землю. Пришлось быстро исправлять положение, вызванное неловко сказанным словом. Ты, молодец, у тебя отлично получилось. Я просто такого не ожидал. Так бы сразу и сказал, а то сойдет, для сельской местности. Ладно, пойдем уже, посмотрим, чем тут у них торгуют. Первая половина дня, и на улицах не так много народу. Машины иногда проезжали мимо, но похоже, что это был не самый оживленный квартал этого городка. Поэтому мы вполне спокойно, не встретив никого, пересекли перекресток, и я толкнул крепкую дубовую дверь. Несмотря на крепкий и даже тяжелый вид, дверь открылась довольно-таки легко. Как я и ожидал, сразу же после этого, где-то сверху звякнул колокольчик, видимо предупреждающий владельца о входящих покупателях. В магазине было прохладно и пусто, никаких покупателей и в помине не было, кроме нас с Маринкой. Но даже не это странно, я и продавцов или владельцев этого милитаристического музея что-то не заметил. Охренеть не встать, это что значит? Приходи, кто хочет и бери, что хочешь. Неужели тут, на территории этого небольшого магазинчика уже победил коммунизм, который еще в 17-м году обещали большевики? Ну, тогда, учитывая оружейную специфику этого заведения, это уже военный коммунизм. В конце концов, продавца я все-таки обнаружил, но от этого еще больше впал в когнитивный диссонанс, потому что это была девица примерно нашего с Маринкой возраста, это если судить по имеющимся у нас документам, то есть не старше 20 лет, но не это впечатляло. Она была одета, как натуральная хиппи. Прямые волосы, перехваченные лентой, сплетенные из разноцветного бисера и какой-то бесформенный цветастый балахон. Ей не хватало еще только кулона или сережек с пацификом, а так, прямо ход сейчас отправляя девицу на Вудсток. Она там легко затеряется в толпе таких же представителей движения хиппи. Только есть маленький нюанс. Чтобы отправить девицу на фестиваль в Вудстоке, ее надо бы сначала разбудить. потому что, расположившись в уютном кресле, стоявшем за дубовым прилавком, она спала. И похоже, что спала так крепко, что не слышала ни звонка над дверью, ни того, что мы тут уже пару минут шляемся по магазину. Девица эта вообще, ну никак не вписывалась в интерьер магазина. Вот кто мне сможет ответить на один такой маленький вопрос, что может быть общего у девушки хиппи и брутального магазина стреляющего железа. И вообще магазин был больше похож на музей охоты. Причем тут присутствовали не только современные образцы охотничьих ружей, но даже и старинные, а может быть и антикварные экземпляры. Из стены торчали не только рога всевозможных копытных, но и в придачу еще головы всяких оленей, старые фотографии людей в широкополых шляпах, а до кучи еще и индейские атрибуты, томагавки с перьями и длинные кремневые фузи. В натуре, это не магазин, а музей какой-то, прокомментировал я Маринке свое впечатление. «Говори по-английски», — шепнула мне подруга, указав жестом на спящую девицу. «Да ее из пушки не разбудишь», — уже по-английски ответил я ей. «Блин, такое впечатление, что если прямо сейчас собрать с витрины все пистолеты и вынести их из магазина, то можно зайти еще раз за второй партией. Это уже не грабеж получается, а кража. Совсем не интересно, а мы-то готовились». Маринка вот даже накрасилась. Сразу вспомнился советский мультик «Ограбление по», а особенно его итальянская часть. «Мария идет грабить банк. Мы ждем тебя, Мария. Зрение у меня хорошее, и я уже разглядел на полке патроны для пистолета нужного мне калибра. А вот с длинномером у меня возникло небольшое затруднение. То, что я видел на витрине, годилось больше для музея. А мне бы что-нибудь более современное. Ну, хотя бы что-то типа трехлинейки или немецкого 98-го маузера. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, я очень вежливо, но громко и настойчиво постучал монеткой по прилавку. Не сразу, но девица все-таки зашевелилась. Она посмотрела на нас мутным со сна взглядом и спросила довольно-таки грубовато. «Ну и что тебе надо? Вот охренеть и не встать». В магазин пришли покупатели. Наверняка они хотели не только посмотреть на старые карамультуки и томагавки, но и, возможно, прикупить себе что-нибудь стреляющее, если удастся сговориться по цене. Примерно такую речь. Минут на пять я и задвинул этой девице. Она смотрела на меня своими коровьими глазами, хлопала ресницами, а потом прямо высказала нам вслух все свои эмоции от прослушанной речи. «Фуск, тебе, что, не нужны покупатели?» — спросила ее Маринка. «Да мне насрать, этот фуцкинг-магазин моего отца. Я в гробу видала эту фуцкинг-лавку, со всем ее содержимым. Этот старый фуцкинг-козел уехал, сука, и оставил меня одну тут, разгребать его дерьмо. Тебе, что, и деньги не нужны? Какие в жопу деньги? Этот старый удак установил такие цены на свои гребаные железки, что к нему никто не ходит. А он только этим старьем торгует. Я бы себе купил что-нибудь посовременнее, чем эта антикварная рухлядь времен Колумба. А денег хватит? Это смотря, что у тебя тут найдется. А документы-то есть? Конечно. Только ты же сама сказала, что тебе насрать на это. Мне насрать. Но таковы правила. Старик меня с говном сожрет, если я что-то продам без оформления. Ты, как мне кажется, еще слишком молод. Ты тоже не старуха. Это сейчас был такой подкат, обломайся. Ты не в моем вкусе. Неа, у меня есть уже подруга. Я кивнул на Маринку. И ей уж точно больше 21, а мне уже есть 18. Хочешь, паспорт покажу, а у тебя, что, прав нет. Я их посеял. А чтобы восстановить, надо ехать в Нью-Йорк. Хорошо, что паспорт с собой был. Ну и нахрен тебе тогда оружие? Да мы с моей подругой хотим тут в горах потусить. Палатка, все такое. Но на всякий случай неплохо иметь при себе что-нибудь весомее кухонного ножа. А ты стрелять-то умеешь? Иронично спросила меня эта хиппоза. Да уж небось, получше, чем ты, хвастун. Ты в мишень-то хоть попадешь с 20 ярдов? Хочешь проверить? Хочу. А смысл? Давай тогда на спор. Идет. Гони сотку гринов, и если я стреляю лучше тебя, то пойдешь нахрен отсюда вместо со своей подругой. А если я стреляю лучше тебя, тогда я продам тебе все, что надо по нормальной цене. А как же твой старик? Да пошел он нахрен, старый козел. И где тут у тебя тир? Пошли. Только я сперва двери закрою. Она прошла к входным дверям и, повесив табличку «Цлосед», заперла двери. Оказалось, что за дверью находится еще один зал. Там я сразу увидел много чего интересного для себя. Но девица повела нас дальше, и пройдя через небольшой коридорчик, мы вышли в помещение, которое нельзя было ни с чем спутать. Это тир. Причем в длину он был побольше, обещанных этой девицей, 20 ярдов. Я бы определил длину этого, то ли ангара, то ли склада примерно в 40 метров. Но мишени, которые уже висели на чем-то вроде проволоки, были как раз на расстоянии метров 20 не дальше. «Из чего будешь стрелять, малыш?» – язвительно спросила меня эта самоуверенная хиппоза. «Хочешь, дам винтовочку мелкокалиберную? Тебе подойдет, наверное». «Да мне насрать, из чего стрелять?» Используя ее же термины, ответил я. «Давай так сделаем. Ты сама выберешь 3 любых разных образца. Хочешь ружье? Хочешь пистолет или револьвер? Мне все равно. Ты стреляешь первое. Я после тебя. Сколько выстрелов будет из каждого? А ты реально не боишься проиграть свою сотню? Мальчик, я тебе еще и боеприпасы оплачу, которые мы истратим». «Идет», — согласилась она. «По 3 выстрела из каждого ствола». «Согласен». А она совсем не мелочилась. Для начала притащила 2 911-х кольта. Один положила передо мной, а другой оставила себе. Высыпала на железный столик пачку патронов и стала снаряжать свой магазин. Я тоже решил время зря не тратить. Причем оружие это мне было очень хорошо знакомо. Я не раз его использовал. Так что и его эргономику, и его вес, мне не впервой ощущать в руке. Хипповатая девица без всякой команды со стороны, просто взяла и быстро расстреляла все свои 3 патрона. Мне отлично было видно отсюда, что все пули попали практически в центр мишени, размочаливая ее середину. «Ну, че?» – нагло обратилась ко мне девица. «Твоя очередь». Я же, ни секунды не сомневаясь, повторил ее действия, причем с тем же успехом. Девушка, смотревшая до этого на меня слегка свысока, сделала удивленное лицо, а после, приняв какое-то для себя решение, протянула мне раскрытую правую ладонь и сказала: «Привет, я Сара». «Алекс», — ответил я, пожимая ей руку. «Ну, что, продолжим? Мне кажется, что ты уже показал все, на что способен, парень. Ты в этом уверена, или снова хочешь поспорить? А ты сможешь меня еще чем-то удивить? Не знаю. Можешь повесить мишени еще дальше? Легко. Тебе новые, или эти сойдут?» «Сойдут и эти. Чего зазря бумагу тратить?» Она нажала какую-то кнопку и дождалась, пока мишени отъедут до самой задней стенки. Отсюда белые бумажки были еле видны, но я-то себя знал, поэтому решил, что можно и повыеживаться. В связи с этим, я снарядил сразу оба кольта, загнав по 3 патрона в каждый. Глядя на меня, Сара достала откуда-то из стола бинокль и, наведя его на мишени, скомандовала: «Давай». Я с 2 рук быстро отстрелялся сразу по 2 мишеням. Не успел утихнуть шум от выстрелов, как я услышал комментарии от наблюдателя. «Фуцкинг шит». «Ну, что?» – спросил я. «Ты продашь нам немного оружия с патронами. Я слово свое держу. А ты неплох, парень. Я таких стрелков давно не встречала. Все только строит из себя ганфайтеров, а на самом деле даже в небо с трудом попадают. Я вот понять не могу, Сара. Ты одета, как хиппи, а стреляешь совсем не так, как убежденный пацифист. Да это все мой старик. Он с детства заставлял меня стрелять из всего, что у него тут есть». Я аж присвистнул. «Завидую тебе. Я бы с тобой поменялся местами. Меня никто не заставлял. А я так люблю стрелять, что все деньги трачу на стволы и патроны. А потом мне это все надоело. Я даже хотела сбежать из дома. А что же не сбежала? Отца пожалела. Он без меня не сможет. А твоя мать? Она нас бросила, когда мне и 3 лет не было. Меня отец вырастил. А где он сейчас?» «Уехал. Ему там предложили партию старого оружия. Он забрал все деньги и уехал. Обещал за 3 дня обернуться, и вот уже 5-й день от него ни слуху, ни духу. Может, с ним случилось чего? Да брось ты. Он стреляет даже лучше тебя. Хотя спорить на это я не буду. Ты и так меня очень удивил. Кстати, а я тебя где-то видела? Вряд ли. Я в этих местах впервые, к тому же проездом. Вот сегодня уеду и, может, уже никогда сюда не вернусь. Нет, я точно тебя где-то видела. Ладно, пойдем. Я продам тебе то, что понравится. Сбылась мечта идиота. Я на оружейном складе выбираю себе оружие. Главное, не набрать всего и много. Возьму себе только самое необходимое. Но 911-й возьму обязательно. А лучше оба сразу. А Вальтер Маринке отдам. Он ей как раз по руке. Я так увлекся выбором, думая, что лучше себе взять, что не заметил, как ко мне со спины подошла Сара и, держа в руке газету, спросила: «А ты случайно не тот самый Айвин?» Глава 26. Круговорот в природе – это чудо. Хотелось бы, чтоб было так всегда. Ничто не возникает ниоткуда. Никто не исчезает в никуда. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, Александр Тихий. Грибной супчик удался на ура. Впрочем, чему тут можно удивляться? Натуральные ингредиенты, чистая вода, свежесобранные грибы, костер с дымком. И все это на свежем воздухе, в лесу, в предгорьях обалденно высокой горы. Я собрал всю посуду, чтобы отнести к ручью. Мыть грязную кастрюлю и все остальное надо сразу, ибо желающих полакомиться остатками тут полно. И эти желающие летают, ползают и всячески демонстрируют свое присутствие. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь прискакал или приковылял косолапой походкой на запах приготовленной пищи. Плавали, знаем. Вооруженный пистолетом и груженный грязной посудой я отправился на прогулку. Надо было спешить, пока окончательно не стемнело. Сытая Аленка уже спала в нашем самодельном шалаше из тента и палок. Я положил рядом с ней заряженное помповое ружье на всякий случай и прикрыл вход. Пусть спит. Это полезно для здоровья. А то в последнее время она что-то слишком нервная стала. Я понимаю, что это ее повышенная чувствительность не дает ей возможности расслабиться и попросту плыть по течению. Но излишняя обеспокоенность — это тоже не есть хорошо. Накручивая себя, она тратит больше нервов, чем это необходимо. Ну да ладно, разберемся. Постараюсь ее не нервировать лишний раз. Я вообще не понял, нафига дяди с большими погонами отправили ее сюда. Лешку, понятно. Маринка с Лехой в придачу, это тоже понятно. А вот предназначение Алены в нашей экспедиции, мне по большому счету непонятно. Почему-то вспомнился майор Васин, информация о котором тоже непонятна до крайности. Ведь совсем еще недавно он был для меня вторым человеком после Авдеева. По крайней мере, именно он занимался нами с Лешкой в самом начале всей нашей новой реальности. Буквально со второго дня он постоянно присутствовал в нашей жизни, а значит и в нашей судьбе. Возился с нами, с Анечкой, а еще и с ее мамой немного повозился, с Еленой Николаевной. Козел. Кстати, что там Елена про него говорила? Женат. Причем на дочери генерала. Интересно, а что это за генерал такой? Явно не Авдеев, поскольку генералом он стал немного позже. Выходит, что Васин свою карьеру строил не только на отличных показателях ударной работы на ниве борьбы с врагами народа, а это его вечная, чисто голливудская улыбочка. Вот реально, не по-советски он улыбился все время. Кого я еще могу вспомнить в особом отделе? Серегу Карпина. Нормальный парень, обычный. С ним мы сразу нашли общий язык. Потом был Искандер в Крыму. Честный и открытый, а еще и бес, который послал нас в лес. Его искренне жаль, но Васин, он вроде бы нам и помогал, но ему это явно поручили сверху. Тогда еще полковник, а ныне уже генерал-майор Авдеев. Вот тот, с первых минут знакомства, принял реальное участие в нашей судьбе. А Игорь Васин, простой исполнитель, что-то с чем-то не складывается. Вообще, вся эта история с Васиным немного не укладывается у меня в голове. Вот знать бы причину, по которой Игорь Анатольевич принял такое неадекватное решение. Или это было его адекватное и вполне продуманное заранее решение. Сколько было таких перебежчиков в той моей реальности. Порою на Запад бежали вполне себе обеспеченные люди, обласканные властью. Артисты, дипломаты, генералы. Васин, конечно, не артист, не дипломат и даже не генерал. Неужели дорвался мальчик до заморских гамбургеров и решил продаться капиталистам за бочку варенья и ящик печенья? Вот что-то верится с трудом. Ведь в СССР у него было практически все, что может пожелать простой советский человек. У меня складывается стойкое ощущение, что в этой истории что-то не так. А вот что не так, я почему-то никак не могу понять пока. Чистая посуда уже сложена, как положено. Над местом нашей стоянки тишина. Ну, как, такая лесная тишина. Какие-то пичуги еще чвиркают, невидимые насекомые стрекочут. Но по сравнению с шумом больших городов, все-таки тишина. Я заглянул в самодельную палатку. Аленка спит с ружьем в обнимку. Ну и пусть себе спит. Сажусь в машину. Откинулся на сиденье, опустив спинку пониже. Прислушался к себе. Настроение странное. Как выражался один мой друг в прошлой жизни. Полная апатия, то есть состояние нестояния, абсолютно ничего не хочется. Я достал пачку сигарет, закурил, пуская струйки дыма в приоткрытое окно. Блаженство. Возникло ощущение, что все проблемы этого мира улетели от меня далеко-далеко. Но, в принципе, так оно и есть. Мы в лесу, а проблемы где-то там, в больших и малых городах, там, где много людей, разных людей, плохих и хороших. Очень хочется верить, что хороших людей в этой жизни больше, чем плохих, но почему-то мне чаще всего встречаются на жизненной дороге не самые лучшие представители человеческой расы. Ну и хрен с ними со всеми. Я выкинул в окошко недокуренную сигарету и закрыл глаза. Неделя. Надо отдохнуть от всего хотя бы недельку. Завтра поедем в горы. Заберемся повыше, найдем уютное местечко. А может, там есть какой-нибудь кемпинг. Отдыхать дикарями – это, конечно, круто, но у них тут в Америке любят деньги. И наверняка построили что-то для тех, у кого они есть. А у нас деньги есть. Так почему же не отдыхать на полную катушку? С этими мыслями я заснул. 21 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, Алексей Тихий. Неожиданно заданный вопрос Сары застал меня врасплох. А ты случайно не тот самый Айвин? Про Айвина мне рассказал Сашка. Этим именем он представлялся, когда помогал раненому полицейскому. И еще, когда спас пацана в магазине на заправке. А потом уже люди стали легенду о герое по имени Айвин приукрашать и расширять. Везде, где только появлялся человек, который помог и не представился, а потом исчез, не попрощавшись, это действо приписывали Айвину. Но сейчас вопрос был поставлен как-то по-другому. И хорошо, что я никак не отреагировал на внезапно заданный вопрос. Сделав вид равнодушный да нельзя, я переспросил: «А, что?» На это мне была продемонстрирована газета, где на последней странице красовалось объявление в стиле листовок Дикого Запада о розыске бандитов с обещанной наградой за живого или мертвого. Я стал вчитываться в текст. Награду за голову Айвина тут не предлагали, но под крупной надписью «Wanted» и черно-белым фотороботом, смутно напоминающим меня или Сашку, значилось следующее: «За совершение особо тяжких преступлений в Бостоне, Нью-Йорке и т.д. разыскивается. Преступник вооруженный очень опасен». «Забавно», — прокомментировал я. «Ты думаешь, что этот рисунок похож на меня? А что, разве не похож? Тебе видней. Я себя со стороны не вижу, а в зеркале я вроде бы не такой». «Да», — расстроенно проговорила Сара. «А я думала, что ты Айвин. Тебе чем-то понравился этот парень?» «Да, он супер. Тут же написано, что он преступник. Наверняка он убивал только плохих». «Ну, вот, стандартная тема. Девушки влюбляются в плохих парней. Они как мотыльки тянутся к яркому свету, чтобы сгореть в обжигающем пламени. Ведь иногда хорошие девочки нарываются на таких подонков, что пробу ставить некуда. Что их так сильно привлекает?» «Нет, Сара, к сожалению, я не Айвин. К тому же и в Бостоне никогда ни разу и не был. Меня зовут Готлиб по паспорту, но мне это имя не особо нравится. Поэтому ты можешь звать меня Алексом. Жаль, если бы ты был тем самым Айвином, то я бы тебя тогда отбила у твоей подруги». «Это вряд ли», — вступила в разговор Маринка. А я снова обратился к продавщице. «Ладно, Сара, мы же не за этим сюда пришли. Ты продашь мне вот эту винтовку?» Я выбрал себе винтовку со снайперским прицелом. Судя по маркировке, это винтовка М21, хотя напоминает и предыдущую модель М14. «Кстати, откуда такая? Это вроде бы армейская штучка». «Да. После войны во Вьетнаме у нас появилось много всякого оружия. Его много наделали, а война закончилась. Мой старик скупил по дешевке кучу всякого железа». Она сделала паузу, а потом спросила: «Зачем она тебе? Ты и без оптики стреляешь метко». Я постарался сделать самую глупую улыбку на лице и проговорил: «Понравилось». И погладил винтовку рукой по прикладу. Похоже, что это мое объяснение более чем удовлетворило девушку. Ну а количество моих хотелок уже стало зашкаливать за пределы разумного. Об этом мне и сообщила Маринка, когда я стал присматриваться к станковому пулемету Браунинг М1919. «И нафига тебе эта тяжелая железяка?» — шепотом спросила меня Маринка по-русски. «Нравится», — попытался я и от нее отделаться одним словом. Но на мою боевую подругу это не подействовало от слова совсем. «Завязывай с покупками». «Но деньги же есть», — попытался я апеллировать к ней. «Тогда купи мне вон тот револьвер, и поехали уже отсюда». Она указала мне на блестящий револьвер, в котором я опознал Кольт Питон. «А я думал, что тебе по руке будет тот Вальтер ППК, который я у Сашки забрал. Его я тоже заберу. Но Вальтер удобно в кармане носить, а этот...» Она снова указала на Питона. «Мне просто понравился. Он красивый». «Да, девочки, они такие девочки. Даже при выборе смертоносного оружия. Сара оформила нам все покупки на паспорт, принадлежащий покойной подруге Сашки. Причем она его даже не разглядывала. Просто переписала все данные и отдала обратно. Я расплатился, и подогнав машину поближе ко входу, загрузил все в багажник. Патронов я набрал на год вперед. Маринка была не против, а Сара, похоже, учла не только финансовый интерес своего отца, но и свои потребности в наличных деньгах. Торговаться я не стал, чем сильно удивил и порадовал ее. Так что расставались мы с ней почти что друзьями. Времени мы потратили на магазин с оружием прилично. Солнце уже висело в зените и жарило не по-осеннему. Я сидел в машине и изучал карту. Ехать отсюда, до обозначенного Сашкой Санрайза, было не особо далеко, но дорога, особенно в конце пути, шла по горам, так что надо бы поторопиться, чтобы не приехать к вечеру. По темноте будет не слишком-то удобно искать место для ночлега. «Ты не голодная?» – спросил я у Маринки. «Сама не понимаю, вроде бы не так давно завтракали, но, вот и я о том же, время уже к обеду приближается, а у меня уже живот урчит. Ты обжора, вон какая-то рыгаловка на той стороне, надоели уже эти гамбургеры. Ну, если хочешь, можем пиццерию поискать, пельмени хочу, и какой-нибудь супчик. Борщ? Не, лучше щавелевый супчик со сметанкой, и еще, чтобы половинка яичка там плавала. Сволочь ты, у меня аж слюнки потекли, мне тоже надоела эта вся их быстрая еда. Я скоро растолстею тут, тебе не нравится здесь? Ну, почему? Нравится. Только вот если ты будешь для меня готовить нормальную еду, то мне понравится и еще больше. А хочешь, мы тут останемся, купим домик где-нибудь в глуши, и будем жить-поживать. Ага, и добра наживать. Ты с дуба рухнул что ли? А как же наши задания? Ты разве не поняла еще? В Союзе что-то произошло. Семичастного сняли. Что там творится, неизвестно. А еще мне Сашка рассказал, что по его сведениям, Васин добровольно сдался ЦРУ. Игорь Анатольевич, да, майор Васин, который нас сюда привез, этого не может быть, самому слабо верится, но ситуация хреновая, мы ведь теперь никто и звать никак, а как же Сашка с Аленкой, вот встретимся с ними через недельку и поговорим, тогда пошли, съедим по гамбургеру, да и поедем себе дальше, окей. Оставив машину у входа в оружейный магазин, мы перешли через дорогу и зашли в заведение местного общепита, что удивительно, забегаловка нас порадовала. Оказалось, что гамбургеры тут тоже были, как и всякий другой фастфуд, но в отличие от других мест, посещенных нами ранее, тут в меню присутствовало еще много чего интересного и аппетитного. Похоже, что именно здесь главным ингредиентом предлагаемых блюд была курятина в разных видах, приготовленные во фритюре ножки и крылышки, какой-то супчик на основе куриного бульона. Короче, много у курицы разных запчастей. В общем, наелись мы от пуза, а всяких жареных ножек и крылышек еще и с собой набрали, чтобы в первое время в горах не заморачиваться на тему приготовления пищи. Сытые и довольные мы вышли из пункта питания, груженные вкусно пахнущими пакетами. Первое, что мне бросилось в глаза, это была оружейная Сара, которая стояла возле нашей машины, переминаясь с ноги на ногу. «А ты чего здесь стоишь?» – спросил я дочь владельца магазина. «Айвин, помоги мне, я же тебе сказал, что я не Айвин». «Да, какая разница, Алекс, мне нужна помощь, и я не знаю, к кому я могу обратиться. Но почему ты именно меня просишь о помощи? Ты же меня совсем не знаешь, это не важно. Мой отец, он попал в беду. Так, давай мы зайдем внутрь, и ты мне подробно обо всем расскажешь». А обращаясь к Маринке, сказал: «Посиди пока в машине, а я пойду, послушаю, что там случилось. Но я тоже хочу знать, что там случилось. Я тебе все обязательно расскажу, но лучше побудь пока в машине. Так на всякий случай». «Хорошо», — послушно откликнулась Маринка. «Только давай там недолго, я ревную». «Перестань, у тебя нет никакого повода, а у девочки что-то с отцом случилось. Иди уж». «Ну, я и пошел». Сара была довольно-таки сильно взволнована, и у нее все никак не получалось начать рассказывать свою историю. Я ее не торопил, но пристально ее разглядывал. Чтобы хоть как-то нарушить тишину, я задал самый идиотский вопрос в данной ситуации: «А как правильно называется ваш городок? Инумкла или Инамкла?» «Инамкла. Раньше здесь жили индейцы, и на их языке Инамклау означало место злых духов». «Понятно. А теперь рассказывай, в какую беду попал твой отец?» «Тот, кто жил в 90-х годах моего прошлого времени, сразу поймет этот незамысловатый сюжет. Ральфа, отца Сары и владельца оружейного магазина, банально заманили в ловушку. предложили выгодную сделку и предложили приехать посмотреть товар. Заядлый коллекционер старинного и антикварного оружия попался на эту удочку, как щука на блесну. Взяв с собой сумму порядка 30 тысяч долларов, он поехал на встречу с потенциальным продавцом. Ральфу было уже под 50, и он не был наивным идиотом. Но предложение поступило от человека, с которым он уже когда-то вел дела, так что подвоха он не подозревал. Пообещав вернуться через 3 дня, он отсутствовал уже 5 дней. Это было не в первый раз, поэтому Сара особо не беспокоилась за него, а только злилась. Но сегодня звонок телефона прозвучал буквально сразу после нашего ухода. Неизвестный сообщил, что Ральф находится у них в гостях, и если любящая дочка хочет снова увидеть своего папашу живым и здоровым. Короче, незнакомец потребовал собрать 50 тысяч долларов, а потом привезти туда, куда они скажут позже. Сказал, что перезвонит завтра в полдень. Посоветовал не обращаться в полицию, а не то живым она не увидит своего отца. «Алекс, что мне делать? Я не знаю, где я возьму такие деньги. А сколько ты сможешь собрать до завтра? Учитывая то, что лежит в банке, 1007 не больше. А место, куда надо привезти деньги, он не назвал. Сказал, что скажет завтра». Голос мужской был, да. Акцент какой-нибудь в разговоре не почувствовала. Итальянский, например. «У тебя тоже есть акцент, и у твоей подруги тоже». Но тот парень говорил вроде бы чисто. «Так, а куда ты говоришь?» «Поехал за оружием твой отец». «В Москву». «Куда?» Чуть ли не в один голос переспросили мы с Маринкой. «Москва. Это небольшой городок в штате Айдахо. Почти на границе нашего штата». «Фух, выдыхаю облегченно». «Ну, да, конечно. Как я мог забыть? Вон всем известный Том Сойер у Марка Твена тоже ведь жил в Санкт-Петербурге, только в штате Миссури. Ну а тут Москва в Айдахо. Чему тут удивляться?» «Ясно. Говорю, Москва. Как ты думаешь, Сара, с деньгами нам тоже туда придется ехать. А ты поможешь мне?» «Постараюсь. Спасибо, Айвин. Сколько раз тебе говорить? Я не Айвин. Прости, Алекс. Я оговорилась». «Ага, оговорилась она. Врет и не краснеет. Она меня реально считает тем самым супергероем по имени Айвин. А я не он, а всего лишь его брат-близнец». «Да», — закрутил интригу Сашка. «Интересно, я смогу помочь этой девочке спасти отца? И жив ли он еще? Ну, что же, как говорил один столетний старец, слепой с детства. Поживем, увидим».